Дана погибла. Сардина сказал, что это был несчастный случай. Его старший сын случайно ранил ее. Я видел больше, чем остальные. Дана часто уходила из комнаты возлюбленного с синяками и кровоподтеками. В тот раз что-то пошло не так, любовь оказалась сильнее. Место Даны заняла другая девушка, кажется, ее звали Ролина. Однажды охрана притащила ко мне башмака. Механик изобрел скорострельный арбалет, который стрелял дротиками. Оружие послужило против создателя. Младший сын Сардины нашпиговал спину и затылок башмака. Механика раздуло, кожа стала бледно-зеленой. На кончиках дротиков я различил яд, который я готовил для людей Сардины. «Ох уж этот пацан», вытягивая густые сопли, сказал тогда башмак. «Каждый раз норовит устроить подлянку, а я ничего не могу с этим поделать. Люблю засранца и все тут. Через час я бы тебя уже не откачал», безразлично сказал я. 3 недели назад он установил мне на ботинок мой же блокиратор. Башмак пропустил мои слова мимо ушей и хихикнул. Так я 10 дней с ним таскался. Ты бы знал, чего стоило хотя бы до туалета доволочиться. Ну, ладно, побежал я. Парнишка ведь и заскучать может. Моя работа подходила к концу. Я чувствовал, что совсем скоро открою секрет перемещения структур из одного мира в другой. 9 дней я работал без сна и отдыха, подпитываясь зельями. Сардина все чаще интересовался моими делами, становился злее и требовательнее. Мне нужно было во что бы то ни стало порадовать его, и у меня получилось. Успокоив трясущуюся от возбуждения руку, я постучал в дверь. Кабинет Сардины всегда казался мне чем-то загадочным и почти священным. Находиться там означало соприкоснуться с чем-то великим и любимым. Из двери выглянул охранник. «Чего тебе?» «Я принес отличные новости для господина». Кабинет Сардины напоминал средневековые покои короля. Стены покрывал красный бархат, подпирали цилиндрические колонны, изломы мебели, изгибы потолка, примыкания орнаменты на подоконниках. Все это было выполнено из золота. К столу Сардины тянулась дорожка из белой плитки, окруженной глянцевой чернотой. Казалось, что ты идешь по тонкому мосту и провалишься в бездну, стоит лишь немного оступиться. На колоннах крепились настоящие подсвечники. Фитили трепыхались пламенем. Между колонн от пола до потолка висели красно-золотые флаги братства. Сардина сидел за стеклянным столом. Столешница толщиной 10 сантиметров лежала на каменных опорах. По бокам стояли красно-золотые вазы, перед Сардиной сидел Гидра. Увидев столь влиятельного человека, я остался стоять у стены, но оба повернулись, и Сардина подозвал. «Иди, иди, рассказывай, у меня получилось», — сказал я. Сардина улыбнулся и посмотрел на Гидру. Интуитивно я подхватил улыбку господина и продолжил. «Я знаю, как переместить человека из другого мира в наш, знаю, как поместить его структуру в тело простака, и знаю, как приготовить в нем зелье преломления». «Отлично!» Сардина хлопнул в ладоши и вскочил. «Наконец-то, Сайлок! Превосходные новости! Я не ошибся в тебе!» Господин подошел и ударил меня по плечу. Теплота от его руки распространилась по телу волной благодарности и умиротворения. Следом за Сардиной поднялся Гидра. Поджав губы, он смотрел на меня с подозрением, как будто не верил. А, может, это прозвучало для него слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Ошибки нет?» – спросил Сардина. «Нет», – твердо ответил я. «Хо-хо-хо». Господин прошелся по залу, подхватил с подноса бокал и пригубил. Несмотря на большой вес и неспортивное телосложение, двигался он грациозно и легко. Скользил туфлями по блестящей плитке и пританцовывал, попивая вино. «Тогда все меняется», – сказал Гидра, на лице которого проступила улыбка. «Еще как меняется», подтвердил Сардина. «Мы можем дать Перону взятку в 50 рабов, пускай подавится ублюдок. Вряд ли его сейчас интересуют рабы», сказал Гидра. «Его тревожат беспорядки. Он боится, что не сможет подавить восстание. Ходят слухи, что Перон может переметнуться на другую сторону, чтобы оказаться в числе победителей. Представит нас врагами и угнетателями и останется у власти героем. Он боится, потому что мы остановились в развитии. Теперь бояться не нужно. Отправим караван в нейтральные земли и пригоним пару сотен голов. Как только Перон увидит, что мы обзавелись новыми рабами, он успокоится. Мы не станем больше приручать одаренных для других, а оставим всех себе. Создадим армию, которая превзойдет силы Перона, и тогда он не осмелится больше и думать о смене текущего режима. А что насчет долга? Перон даст нам отсрочку», уверенно сказал Сардина. «Мы устроим для него шоу». «Шоу? Да. На следующей неделе мы празднуем День Дарграда. Устроим праздник и соберем всех в башне. Покажем Перону и его прихвостням, что Сардина снова в деле. Ты сможешь, Сардина посмотрел на меня. Приведем в зал простака, и ты у всех на глазах перенесешь одаренного из другого мира в наш. Сможешь, конечно. Я улыбнулся. Больше 2 лет я работал на Сардину, но никогда не видел такого интереса к своей работе. Господин не боялся, что я буду отлынивать или бездельничать. Подобранный ключ внутри моей материи работал лучше, чем любая внешняя мотивация. Я чувствовал внутреннее стремление делать то, что нужно Сардине. Он это знал. И все же в последнюю неделю вокруг меня крутились организаторы и охранники. Первые рассказывали, что, когда и как я должен буду сделать, а вторые уточняли, не вызовет ли перемещение опасных последствий для гостей. И тех, и других я уверил, что все будет хорошо. Если господин останется недоволен или хуже того, с ним что-то случится, я сам себе этого не прощу. Они могли не волноваться. Свою работу я сделаю в лучшем виде. Выступлю на отлично на показательном выступлении, а затем стану к станку и вытащу из другого мира столько одаренных, сколько понадобится Сардине. Одни станут частью армии господина, а другие пожертвуют ради этого своей жизни. Все мы слишком никчемны по сравнению с его величием. За день до дня Дарграда ко мне пришел Норт. Он выглядел странно, его лицо оно, как будто он повзрослел. Стал мудрее, серьезнее, несчастнее. «Привет, Салойк». «Привет, Норт. Что-то случилось?» «Пока нет», — ответил он. «Пока, случится завтра». «О чем ты?» Я посмотрел ему в глаза и увидел там проблески неповиновения. Взгляд Норта мне не понравился. Он показался опасным. От такого взгляда можно было ждать чего угодно. Это могло навредить не только мне, но главное, господину. Я задействовал звенья восприятия и стал внимательнее наблюдать за Нортом. Никто не должен причинять вред братству Сардины. Если понадобится, я его остановлю. «Ты научился перемещать одаренных из другого мира в наш?» «Да», — ответил я. «И что же в этом плохого?» «Ты помогаешь тому, кто убивает людей ради наживы». «Норт, ты в своем уме?» Я склонился к нему и заглянул в материю. «Думаю, нужно обновить твое зелье подчинения. Все мы порой». Боковым зрением я заметил, как его рука вылетела из кармана. Что-то металлическое блеснуло в воздухе и устремилось ко мне. Я выбросил колено и подбил руку. Перехватил ее в воздухе и заломил кисть. На пол упал шприц. «Хочешь навредить Сардине?» Я надавил сильнее, и рука Норта хрустнула. Пацан хотел вырваться, но я дернул его на себя. Злость от того, что кто-то может причинить вред господину, захлестнула меня с головой. Горло Норта оказалось в моей руке. Пальцы сжались. Он выпучил глаза. Мелкий ублюдок что-то задумал. Что-то, что могло принести этому дому опасность. Заслуживает ли он смерти? Больше, чем кто-либо другой. Подушечки пальцев утонули в шее. Норт побледнел, белки глаз покрылись кровавой сеткой капилляров, из носа брызнула кровь. Тело мелкого предателя билось у меня в руке, будто выброшенная на берег рыба. Он дергал своими ножками, трясся плечами и белел. Ублюдок. Приговор приводится в исполнение прямо сейчас. Я надавил еще сильнее. Голова Норта дернулась и обвисла на правый бок. Предатель затих. Последним произнесенным звуком из его рта стал треск. Он так сильно сжал челюсти, что раскрошил зубы. Ну и по делам ему. Кисть сомкнулась в третий раз, превратив горло мальчишки в вытянутый синий шланг. Норт открыл рот и выпустил облако розового пара. Бросив предателя на пол, я отошел на пару шагов. Пар, который я вдохнул, имел сладковатый прикус карамели. Задействовав ускоренное движение энергии в материи, я попробовал перекрыть проникновение вещества в организм. Не вышло. Частицы попали в легкие, оттуда, в кровь. Сердце раскачало их по телу. В материю они проникли, будто лезущие со всех сторон нелегалы. Местами я успел перекроить проходы, но движение энергии было слишком инертным и не позволяло реагировать столь быстро одновременно во всех частях материи. Перепрыгнув через тело Норта, я побежал в кладовую. Включил свет и нашел в ящике нужный порошок. На счастье, колба со спиртом оказалась под рукой. Наполненные энергией звенья ловкости помогли быстро и безошибочно замешать основу. Розовые хреновины в материи поползли по звеньям. Мне не становилось хуже, но стороннее вещество нужно было как нельзя быстрее уничтожить или вывести из материи. Добавил щепотку трав и пропустил получившийся концентрат через угольный фильтр. Готово. Перехватил пузырек в левую руку и влил жидкость в рот. Розовые частицы добрались до серых замков на материи. Проникли внутрь и расщепили их. Только что серые пробки, которые служили ключом к подчинению, плотно стояли в промежуточных звеньях, а в следующий миг они рассыпались, будто песчаные куличики, которые смыло морской водой. Меня перетрясло, в голову, будто выстрелили из снайперской винтовки, пробив череп насквозь. Это была не боль, это были мысли, настоящие, незатуманенные мысли о случившемся, обо всем произошедшем с того дня, когда я попал в руки Сардины, о 2 годах прожитой жизни, об издевательствах над Табией, о смерти Даны, об унижении Башмака, о моей покорности, о смерти бедняги Норта. Выплюнув зелье антидот, я вышел из каморки и подошел к Норту. Его бездыханное тело лежало посреди зала. Под носом застыли 2 черные полосы крови, а в глазах так и осталась искра неподчинения и непокорности. Норт оказался учеником, превзошедшим учителя. Он воспользовался тем, что его материя развивалась слишком быстро и уловил момент, когда зелье подчинения действовало в полсилы. Ему хватило навыков, чтобы освободиться, и он знал, что единственный способ что-то изменить – это освободить меня, и он освободил, освободил ценой своей жизни. Что за херня? В зал ворвался один из охранников. Малец хотел меня убить, сказал я и отшвырнул в сторону шприц. Вот ублюдок. Охранник подобрал шприц. Ты в порядке? Да, в полном. Глава 22. День Дарграда. В зале собрались не просто люди или одаренные, то были правители. 3 основных столпа, на которых стоял Дарград: алхимия, банки и работорговля. Все они получили приглашение на День Дарграда в красно-золотую башню. Сотни рабов Сардины носилась с подносами, бокалами, вилками и тарелками. Строями ходили повара. Музыканты устанавливали аппаратуру. Несчетное количество охранников бродили туда-сюда. Они сверяли места на раскладке, проверяли безопасность и удобство своих боссов. Играли материями, козыряли пушками. В красно-золотой башне собралась критическая масса управления и власти. 20 с лишним голов, способных перевернуть мир вверх ногами, уничтожить все и вся, разрушить любой город, экономику, инфраструктуру, производство. И речь шла не только о грубой физической силе. Способности собравшихся напоминали веревки для марионетки. Их руки были так высоко подняты, что марионеткой мог стать кто угодно. К счастью для всех, боссы конкурировали. Они жили в Дарграде и номинально числись союзниками, но на деле амбиции и жажда власти стояли на первом месте для каждого. Если перекрытые поставки продовольствия или металла в стольной принесут пользу большинству, то это случится. В обратном случае, механизм даст сбой, застопорит, будто танк с оторванной гусеницей. Сдвинуть его с места будет так же тяжело, как и остановить, когда он прет, сжигая топливо. Прислуга на кухне много болтала. От них я узнал, что День Дарграда впервые собирает такую концентрацию власти в одном месте. Ответ на вопрос «почему?» очевиден. Дарград давно не получал новой рабской силы. Привыкший к бурному росту, он прозябал в стагнации. Раньше новые рабы представлялись чем-то самой собой разумеющимся, а спустя время – недостающим. Каждый хотел расширяться и увеличиваться. Количество рабов в братстве – компании или бизнесе было одним из главных показателей успешности. Икар погиб 2 года назад. Рынок работорговли замер. Новые рабы не появлялись, лишь перепродавались старые. Росли цены на зелье подчинения. Все это очень не нравилось боссам. Им приходилось платить больше, чтобы содержать прежние активы. Главным вопросом на повестке дня для всех стояло восстание. Никто из присутствующих не признался бы, что знает об этом чуть больше, чем слухи. Хотя у каждого из них было рыльце в пушку. Кто-то и сам подливал масла в огонь, провоцируя изменения. Кто-то не мешал делать это сторонним силам. Ядреная смесь бунта заваривалась в муравейниках, но пока что теплилась внутри. Точно горящие торфяники, огонь которых мог вырваться на поверхность, если вскрыть почву. В красно-золотой башне собрались все, потому что Сардина объявила о конце стагнации. Алхимик готов продолжить дело Икара. Прекращайте строить козни и искать потайные тропы. Скоро все вернется на круги своя. Хотите в этом убедиться? Приходите на празднество к Сардине. Подлизывание задниц растянулось на 1,5 часа. Гости почитали хозяина башни, а тот по-отечески всех принимал и заведомо поздравлял. Сардина и Перон сказали по несколько тостов. Потом за дело взялись музыканты, а приглашенные получили возможность закинуть в себя немного еды и вина. Когда останавливалась музыка, в зале становилось неприемлемо тихо. Все затыкались, боясь сказать что-то одновременно со старшими по иерархии. Самые смелые шептали сидящим рядом, остальные пялились в центр стола, ожидая, когда Сардина или Перрон что-то скажут или зададут кому-нибудь вопрос. Ну что ж, друзья, Сардина встал с бокалом в руке. Не буду утомлять вас длинными речами. И так все уши прожужжал. Всем известно, зачем мы здесь собрались. Давай, Сейлок. Пора, господин, пробормотал охранник и открыл передо мной ворота. Я вошел в зал через парадный вход. За мной вкатили трехъярусную тележку, накрытую покрывалом. Дошел до назначенного места, откуда меня было хорошо видно со всех столов, и ухватился за стойку тележки. Охранники, что мне помогали, увидели мой кивок и поспешили выйти из зала. Передав энергию в руку, я подтолкнул тележку чуть ближе к главным зрителям. Сардина оценил мой поступок незаметной улыбкой, а Перрон поудобнее уселся в кресле. «Человек по имени Ар открыл секрет перемещения между мирами», — сказал я. «Его сын Икар, величайший из алхимиков современности, пошел еще дальше. Он открыл миру такое понятие, как преломление материи и разобрался в сложной цепочке погружения и возврата одаренных. Икар не только понял, как использовать пространственный пузырь, чтобы возвращать выращенные в другом мире семена, но и научился использовать преломленные структуры в областях, которые сделали Дарград величайшим городом на материке. Имя мертвеца, которого давным-давно списали со счетов, прозвучало в зале слишком много раз. Недовольство зрителей не осталось без моего внимания. Сардина задрал подбородок и посмотрел в сторону. Вместе со смертью Икара, Дарград утратил возможность получать новые семена и восполнять запасы зелья преломления, продолжил я. Мы жили с этим больше 2 лет. Многие из вас готовились к тому, что нам придется жить с этим постоянно, но неделю назад ситуация изменилась. Господин Сардина оказался очень предусмотрительным лидером и настоящим гражданином своего города. Он потратил много сил, времени и ресурсов, чтобы восстановить былое величие Дарграда. Благодаря его стараниям и предусмотрительности мы вновь открыли дверь в другой мир, чтобы зачерпнуть оттуда живительной силы. Взгляд Сардины вернулся ко мне. Его материя успокоилась, а плечи расправились. Сегодня мы собрались здесь не только для того, чтобы продемонстрировать возвращение семян в наш мир. Я покажу вам кое-что другое. Что-то, что в корне перевернет ваше представление о возможностях алхимии и пространственного пузыря, сказал я и сорвал с тележки покрывало. Перед зрителями предстала убогая конструкция. В сравнении с шиком и роскошью мебели, столовых приборов, интерьера, одежды и изящности охранников, сварная груда металла походила на дохлую крысу в свадебном торте. Примерно это и подумали приглашенные. Их лбы покрылись морщинами недоумения, глаза наполнились сомнениями. Это шутка, они пригласили нас, чтобы показать это. Под покрывалом открылась трехэтажная конструкция из столовых тележек. Всего их было 9 штук. 3 снизу образовывали основание буквой «П», а 6 других возвышали конструкцию до 3 этажей. Каждая тележка имела наклонную полку с рычажком, которая выворачивала содержимое в чан. Чан был приделан внизу в середине буквы «П». Уродская конструкция позволяла быстро смешивать ингредиенты в больших количествах. Я пришел, чтобы поразить их возможностями алхимии, а не дизайном. Сардина изменился в лице и показал на тележку пальцем. Это что такое? Зелья. Мои зелья. Верхние ярусы тележки были укомплектованы контейнерами с зельями преломления. Они стояли в 3 ряда на 3 сторонах конструкции с открытыми пробками. Гости зашевелились, понимая, что происходит что-то удивительное даже для самого Сардины. Насторожились. Сейлок! Крикнул Сардина и хотел вскочить из-за стола, но прогнулся под взглядом Перрона и сел обратно. «Где ты взял столько? Кто тебе позволил?» «Все в порядке, господин Сардина», я успокоил его вытянутой ладонью. «Вы не пожалеете. Пришло время шоу». Я повернул рычаги. В чан, наполненный спиртосодержащей основой, высыпался порошок и густая смесь, похожая на сгущенку. Подняв руку, я сделал короткий жест. Охранник ввел в зал простака. Человек, лицо которого сплошь было покрыто татуировками, стоял в центре зала и раскачивался. Простак по кличке Потрох еще 10 часов назад кошмарил людей в 3-м муравейнике, выбивая из них деньги, а сейчас стоял на виду у величайших людей Дарграда. Накачанный психотропами Потрох лыбился и с удивлением смотрел по сторонам, не понимая, где он и что он тут делает. «Зачерпни», — приказал я. Простак склонился над чаном и набрал в жменю жидкости. Поднял руку и посмотрел, как капли утекают сквозь пальцы. Я проследил за созданной связью. Из чана к груди Потроха протянулся энергетический шланг, видимый мне одному. «Приступим», — сказал я. Прикоснувшись к жидкости в чане, я включил себя в цепочку взаимных связей, повернул несколько рычажков на втором ярусе тележки и замешал зелье для создания пространственного пузыря. Около 5 минут собравшиеся молча смотрели на меня, стоящего с закрытыми глазами. Я скользнул в пространственный пузырь, отыскал в энергетическом поле подходящий энергетический сгусток и перетащил его в свой мир. Открыв глаза, я увидел стоящего на коленях потроха, в которого устремились сотни любопытных взглядов. Потрох больше не был самим собой. В теле простака светилась преломленная материя, но она оставалась не до конца сформированной. Я намеренно не отсоединил энергетическую связь, как будто удерживал нового члена общества на поводке. Семя переместилось обратно в свой мир, крикнул я. Гости захлопали в ладоши. Не так, как хлопают довольные зрители в цирке или на концерте. Эти хлопали мерно и покорно. В аплодисментах крылась не столько похвала, сколько уважение и надежда. Сардина по-прежнему выглядел растерянным, но, поддавшись общему потоку, присоединился к аплодисментам. Возможности алхимии Кара закончились на этом этапе. Следующим шагом он либо приручал одаренных, либо умертвлял, преобразуя свежеприломленные материи в зелье. Я дернул за рычаг на верхней полке, и в чан вылилось несколько десятков литров зелья преломления. Мы бы могли на этом остановиться. 2 года Дарград не видел новых семян и истощал запасы зелья. Открыв эти возможности заново, мы могли бы продолжить развиваться, но я хочу показать вам кое-что еще. Я говорил спокойно и не чувствовал давления. Первые 5 минут гости смотрели на меня, как на шута, который приперся их веселить. Больше нет. Теперь они тихонько посапывали и следили за каждым моим словом и движением. Лишь Сардина елозил в кресле, глядя, как я непринужденно распоряжаюсь его запасами зелья. Полагаю, все присутствующие знают, что происходит с семенами, которые возвращаются в свой мир. Спросил я и отметил десяток покачнувшихся голов. После преломления структура одаренных становится сильнее. Подобно тому, как сломанная кость обрастает дополнительными тканями и становится крепче, так и структура. Она становится живучее, выносливее и отзывчивее. Предрасположенность к навыкам приумножается. Это делает вернувшихся исключительными профессионалами в своем ремесле. Но что, если процесс преломления можно контролировать? Как это? Процесс возвращения семя включает трехточечную связь. Семя управляющий, почва. Управляющий находится в середине цепочки и управляет процессом с помощью химико-энергетических процессов. Каждый раз, когда Икар перемещал семя из другого мира в новую почву в нашем мире, он незамедлительно разрывал связь, делал это на автомате, считая естественным. Прямо сейчас я этого не сделал, я дернул за рычаг на втором ярусе, насыщая зелье активными веществами. Трехточечная связь остается открытой, и я могу удерживать ее довольно долго. Она расходует дополнительную энергию, но не об этом сейчас. Открытая связь позволяет вмешиваться в структуру. Сардина подозвал к себе одного из охранников, спросил что-то, показывая на контейнер с зельем преломления. Охранник взял рацию, поговорил и передал ответ хозяину. Сардина покраснел, бросил косой взгляд на Перана и впился в меня глазами. Его человек подтвердил, что прямо сейчас на третьем ярусе тележки находятся все оставшиеся запасы зелья преломления. «Ты можешь вмешаться в его структуру?» – спросил Перон. «Точно», – я кивнул. «Пока связь не разорвана, я могу изменять ее, словно мять руками пластилиновую фигурку. Осталось понять, какие это откроет возможности. И какие, если у меня есть достаточно зелья преломления, то я могу создать структуру такого размера, которого мир еще не видел. Более того, я могу выбрать нужные звенья, то есть не просто создать раба, а сделать его мастером в любом деле. Положим, воин. Это интересно?» – спросил я и увидел хищные улыбки. «Поверите ли вы мне, если я скажу, что из этого человека я могу сделать самого искусного в мире бойца?» Охранники, что стояли за спинами своих боссов, переглянулись. Одни закатили глаза, другие заулыбались, третьи откровенно заржали. В зале собрались лучшие воины Дарграда. Среди телохранителей не было ни одного одаренного, не перешедшего на стадию познания. Отдельные крутыши светили фиолетовыми бризовыми материями. Мои слова могли показаться не просто блефом, а оскорблением. «Что насчет идеального воина?» – спросил я и вывернул 2 оставшиеся полки с зельем преломления в чан. «Да, мать твою, Сейлок, ты...» процедил сквозь зубы Сардина. Смесь в чане поменяла цвет и вспенилась. Я погрузил в нее кисть. Дадим ему исключительно боевые навыки и ничего больше. В чане в свободном состоянии плавали универсальные звенья. Вспомогательные ингредиенты расщепили образцы материи, разделив их на составляющие. Я сжал кулак, и поток из чана устремился в потроха. В крохотную материю один за одним набивались основные и вторичные звенья. Она стала шириться и разгораться. Восприятие и интеллект уходят на второй план. Я создаю силу, ловкость и выносливость. Казалось, я смотрю на ускоренный процесс строительства многоэтажного дома. Одна за одной к общей структуре прилипают стенки, кладутся перекрытия и вставляются окна. Всего за минуту количество основных звеньев силы, ловкости и выносливости увеличилось до 300 суммарно. Теперь вторичные. Физическое развитие, рукопашный бой, сопротивление урону, акробатика, легкое оружие. Пустой многоэтажный дом наполнился мебелью и вещами жильцов, количество которых исчислялось тысячами. Всего за пару минут цвет материи из светло-желтого сделался белым, как свет самых горячих звезд. Вторичная характеристика алхимия повышена до 21. Вторичная характеристика алхимия повышена до 22. Вторичная характеристика алхимия повышена до 23. Вторичная характеристика алхимия повышена до 24. Вторичная характеристика алхимия повышена до 25. Вторичная характеристика алхимия повышена до 26. Вторичная характеристика алхимия повышена до 33. Вторичная характеристика алхимия повышена до 34. Вторичная характеристика алхимия повышена до 35. Общий объем материи увеличен до 28,00 относительных единиц. Общий объем материи превысил 28 относительных единиц. Доступных связей для развития основных характеристик 15. По груди разлилось тепло от пачки новых сотворенных вторичных звеньев. Больше это не имело значения. Присутствующие не видели деталей происходящего, но чувствовали. Как только порог силы потроха переваливал за порог силы присутствующих, они почувствовали это. Фантастическая история становилась реальностью прямо у них на глазах. Вот это, твою мать, Сейлок. С замиранием дыхания Сардина поднялся и уставился на меня глазами, полными удивления и восхищения. Это же чудо. Это же ключ ко всему. В чане болтались остатки неиспользованных звеньев, но я не стал с ними возиться. Отлип от чана и посмотрел на созданную структуру. Творение поражало воображение. Солдат, который сравнится по силе с армией, восхищенно сказал Перон и одобрительно покачал головой. Ты его приручил. Вклинился Сардина. Он подчиняется мне. Сардина изменился в лице и чуть отстранился. Его можно приручить? Приручить можно кого угодно, ответил я. Что есть приручение? Это обычный процесс настройки. Подобно тому, как работают алгоритмы компьютерных программ. Нужно лишь задать условия и обозначить главную цель. В ключах для приручения, которые изобрел Икар, главная цель – подчиняться и угождать хозяину. Это лишь один из вариантов. Ведь, по сути, одаренному можно задать любую цель. Раскрывать преступления, готовить индейку, бороться за мир во всем мире, искоренить коррупцию, любить или ненавидеть. Задаешь нужные параметры, и одаренный не знает в жизни никакой другой мотивации, кроме этой. Тогда подчини его мне. Сардина ткнул себя пальцем в грудь. Естество человека определяется активностью нейтронов в головном мозге. Структура одаренного – это надстройка, которая возводит возможности в квадрат. Накладывая ограничения на структуру, она подчиняет человека. Приручение Икара позволяет изменить мышление, заставить его любить, уважать, обожать или присмыкаться не только перед незнакомым человеком, но и врагом. Побывавшие в шкуре раба отлично понимают, что это значит. Я посмотрел в глаза Сардине и выдержал паузу. Раб желает хозяину счастья, боготворит его. Он готов пожертвовать своей жизнью ради хозяина. И он делает это не только ради признания, он получает удовольствие. Исполняя возложенную на него миссию, раб ощущает удовлетворенность. Все, что ему нужно, делать хозяина счастливым. Но алхимия способна и на противоположное. Так кому он подчиняется? Требовательно спросил Перон у Сардины. Представим обратную ситуацию, продолжил я. Подчиненный не хочет ублажать хозяина. Подчиненный хочет убивать. Сардина мотнул головой. Охранники подошли ближе. Его структура настроена таким образом, что единственной целью в жизни является боль, мучение и смерть определенного круга людей. Допустим, этого круга, я обвел присутствующих рукой. Желание убивать ненадуманное, без мотива или обязательств. Оно идет от сердца, из структуры. Оно влечет, как самый сильный наркотик, и только оно может удовлетворить его. Кто-то толкнул парадные двери, но те лишь покачнулись под толстым слоем липучки. Этого простака звали Потрох, а одаренного, занявшего его тело, Грибник. Оба вели крайне отвратительный образ жизни, причиняя вред окружающим. Впрочем, их преступления и рядом не стоят с теми, что совершили все вы. «Валите его!» — рявкнул Сардина. В седьмой раз я нажал кнопку на кисти, и последний пузырек перетек по катетеру в вену. Я выставил энергетический щит. Вместо привычного блеклого желе меня окутал матовое бронебойное стекло. Я оказался в непроницаемом вакууме. Окружающая суета меня больше не касалась. На уровне головы в оболочку начали впиваться пули и ядра. Охранники палили одновременно, желая снести мне голову, но выглядело это слишком жалко, будто они пытались пробить бетонную стену пульками из пневматических ружей. Я сжал кулак, и связь оборвалась. Грибник стал отдельной единицей и поднялся с колен. «Новое семя положит начало новому миру», — провозгласил я и отошел к стене, чтобы насладиться зрелищем. За несколько секунд грибника нашпиговали пулями с ног до головы, но его было слишком много. Его было так много, что хватило бы на весь Дарград. Он осмотрел присутствующих, облизываясь, будто смотрел на яблочный пирог. Метнулся к ближайшему столу, одолжил десертный ножик и начал трапезу. Глава 23. Эпилог. Охранники самых сильных братств Дарграда погибли быстрее, чем я успел набрать полную грудь воздуха и выдохнуть. Грибник скользнул вдоль стены, будто тень, оставляя после себя густой кровавый мазок. Десертный нож в его руках превратился в карающий меч. Он пробивал щиты, бронежилеты и рушил материи. Выстрелы прекратились. За спинами боссы увидели окровавленные ошметки своих людей. Каждое второе тело, казалось, перемолол комбайн. «Остановись! Мы сделаем тебя главой всех братств!» Крик Пирана оборвался. Отрубленная голова упала в тарелку. Сардина вскочил со стула и с пронзающим до самых костей страхом осознал, что лидеры братств по правую руку от него мертвы. В стульях над тарелками, закусками и бокалами сидят остывающие тела с пробитыми насквозь грудными клетками. «Подожди, мы можем!» — кричит Сардина и протягивает руки к левой половине стола. Дуновение смертельного ветра, и все близкие Сардины мертвы. Грибник разрезал их одним махом, как самураи разрезают катаны, выстроенные в ряд стебли бамбука. Расщепленная надвое семья Сардины осыпалась на пол, не издав ни звука, кроме грохота падения тела и конечностей. Грибник очутился перед Сардиной, улыбающийся и безмерно счастливый, но все еще в предвкушении. Он разом слопал обед, а десерт оставил на потом. Сардина хотел что-то сказать, но лишь прохрипел. Голосовые связки заржавели от страха. Здоровяк прокашлялся, но так и не успел произнести ни слова. Жизнь для грибника протекала слишком быстро. За прошедшие доли секунды он успел продумать, осмыслить и сделать тысячи выводов, будто суперкомпьютер. Ему не нужны были слова Сардины. Нескольких секунд, что он простоял перед главой самого влиятельного в Дарграде братства, хватило, чтобы все для себя понять и насладиться моментом. Грибник повел плечом. Перед ним встрепенулся воздух. Сардина попятился, завалился на стол и проломил его, стягивая на себя скатерти. Во лбу у него торчала рукоятка десертного ножа, а вокруг нее остался черный отпечаток от удара. Грибник сел на пол, закрыл глаза и скрестил руки на груди. Исполнив предназначение своей жизни, он успокоился. Я убрал щит и пошел прочь из зала. Прошел несколько до боли знакомых коридоров и свернул в самую охраняемую комнату братства. Меня встретили 4 мертвых охранника и распахнутые двери. Внутри ждали Тобиа, Башмак и мой брат. В свете инфракрасных ламп на 8-метровой стене, приспособленной под ячейки, светились десятки тысяч контейнеров со слепками материи. Перед нами лежала самая главная ценность Сардины. Ключи ко всем прирученным одаренным. Материализованное понятие рабства. Башмак. Позвал я. Механик толкнул коробку, и та выкатилась в центр комнаты. Он подошел ко мне и протянул пульт. Высокотемпературный плазменный заряд. Несколько минут мы смотрели на результаты совместных трудов Икара и Сардины. Это было так же величественно и превосходно, как отвратительно и страшно. Один за одним из комнаты вышли. Брат, Тобиа, Башмак. Я ушел последним. Нажал на кнопку, и здание пошатнулось от взрыва. Плазма охватила стены комнаты и выжгла там все, будто в печи крематория. Так закончилась эпоха рабства одаренных. «Что будем делать?» — спросила Тобиа, глядя на раскинувшийся под ногами Дарград. «Жить», — ответил я.